Глава 35. Утром отряд спецназа в количестве 30 бойцов вместе с Андре выдвинулся в точку назначения в сопровождении 5 роботов «Вепрь-34А» и моего меха. Меня и других роботов доставили к линии фронта на тягачах. Пока добирались, вспоминал с довольной улыбкой на лице разговор между этим Андре и офицером полигона. Как и планировал, меня посчитали суперкрутым ИИ из сверхсекретного проекта. Теперь, что бы я ни делал, особых подозрений не вызовет. Если только сам не вылезу из меха или, как тут их называли, бота. Что, естественно, делать я не планировал. Прибыли мы в место примерно в 3 километрах от линии фронта. Я думал, что сразу начнется операция, но все оказалось не так просто. Противник на этом участке соприкосновения особых боевых действий не предпринимал. Но по данным разведки была замечена колонна бронетехники в 5 километрах от нашего местоположения. Поэтому командование решило отложить операцию до 2 часов ночи. Более того, было принято решение на всякий случай организовать отвлекающую атаку. Я так понял, что они ждали уточнения разведки о механизированной колонне. С помощью дронов и их сенсоров я был в курсе всех событий. В штабе, конечно, ставили глушилки и другие защитные средства, но для моих малышей это проблемой не являлось. Общий план оказался не совсем таким, как раньше. Более того, все были уверены, что задачей Андре являлась диверсия на каком-то важном объекте. Сам Андре считал, что его посылают для разведки в тылу врага. Правда, секретный приказ, который он должен открыть, уже находясь в тылу противника, все расставил на свои места. Получается, реальную задачу максимально засекретили. Текст этого приказа мне предоставила система. И вот там были расхождения с моими планами. Спецназ отправится взрывать склад противника, отвлекая на себя внимание. А Андре сам должен будет достичь цели и уничтожить вражеского генерала. Разведчики в стане противника подготовят ему данные о перемещении генерала, а также всю информацию по охране. Мне кажется, или его отправили в один конец. Уже очень все похоже на то, что обратно он уже не сможет вернуться. День ожидания прошел спокойно. Отряд к операции был готов, так что бойцы просто наслаждались последним спокойным днем. Между тем, командование армии стягивало в эту точку дополнительные силы. По данным разведки, противник, кроме механизированного корпуса, на этот участок фронта передислоцировал еще и воздушную крепость, на борту которой находилось почти 1000 самолетов. Так что было принято решение перевести сюда дополнительные силы в виде 2 воздушных крепостей. Штаб коалиции собирался воспользоваться моментом и ударить по крепости, пока она тут в одиночестве. Кроме того, уничтожить свежий мехкорпус противника, если получится. Собственно, когда армии вступят в бой, спецназ при поддержке танкового батальона чуть в стороне от места основного удара прорвет оборону врага и уйдет на задание в тыл противника. Ну а я с Андре сначала вместе со спецназом проникнем на окраину разрушенного города, а дальше уже сами. Расчет командования был прост. Основной удар отвлечет все силы противника, тем самым ослабив соседнее направление. За диверсионным отрядом отправится в погоню контрразведка неприятеля, а потому на Андре вряд ли кто-то обратит внимание. Как по мне, план был не очень. Не лучше бы скрытно переправить Андре через линию фронта. Хотя я не особо силен в тактике, и уж тем более имею слишком мало данных для полноты картины. Возможно, то, что я вижу, это лишь часть общей продуманной операции. Насколько я понял, основной упор делается на то, что противник будет уверен в том, что основная задача у диверсантов. К тому же, о псевдореальной задаче Андре знал только командир спецназа. Даже местное командование считало, что Андре – это просто спецагент по контролю выполнения задания. В общем, все было запутано. В 2 часа ночи началось основное наступление. После артиллерийской подготовки и ракетного удара, от которого даже тут, в километре от линии атаки, земля ощутимо дрожала. Пришлось ждать еще больше часа, пока разведка не дала добро на начало операции. С нашего направления, по сведениям разведки, часть войск противника перевели в помощь основной обороне. Сначала в бой пошел танковый батальон при поддержке авиации. И только после этого ринулись мы. Спешно продвигаясь по коридору, созданному танками, наш отряд стремился как можно быстрее выйти за линию укрепленного района противника. С левого фланга наши танки атаковала уже техника противника. Однако быстро они среагировали. Андре бежал вместе со спецназом, стреляя на ходу по единичным целям врага, в основном легким роботам, но были и обычные солдаты. Я же вместе с остальными 5 ботами огнем орудий останавливал ботов неприятеля, что пытались не дать прорваться нашей группе в тыл. Мельком я отслеживал передвижение Андре и спецназа. За счет того, что основной огонь на себя принял танковый батальон, и мы, группа встречала только редкое сопротивление. Сверху промчалась пара штурмовиков, поражая скрытые огневые точки, заодно отрабатывая по пехоте противника. Наконец нам удалось выйти за пределы укрепрайона. Уже светало. Не останавливаясь, отряд ринулся дальше. Сейчас каждая секунда была на счету. В любой момент прибудет подкрепление противника, и прорыв будет ликвидирован. Броня спецназа и Андре отличалась от обычных солдат наличием экзоскелета, что позволяло им держать хороший темп продвижения. На пульт моего меха поступил приказ Андре уходить в сторону. Мы уже были на окраине разрушенного города. Причем двигались в направлении основной атаки, а вот спецназ продолжил движение прямо. Ого, да у них есть система «Хамелеон». Что-то я не обратил раньше на это внимания. Да и не помню таких данных в инфосистеме. Хотя «Хамелеон» был только визуальным, но это позволило отряду спецназа скрыться из прямой видимости врага, как и нам тоже. Особого удивления от Андре на то, что я активировал частичный, как и у него, «Хамелеон», не было. Кажется, я невнимательно читал данные по поводу мехов, но вот хоть убей, не помню, чтобы там были эти данные. Тем временем наш сумасшедший бег продолжался. Когда мы практически пересекли город, справа от нас завязался бой между авиацией противника и 2 механизированными корпусами. Это было буквально в километре от нас. Пришлось менять маршрут, уходя в сторону, но это не спасло. Нас обнаружили. Отряд из 5 ботов и 20 разумных ринулся нам наперерез. Понимая, что Андре вряд ли в курсе, я, недолго думая, подхватил его манипулятором и отправил к себе в кабину. Сразу после этого разрядив полобоймы в ближайшего бота. Один готов. Уходим с линии атаки. Ускорение. Заход справа. Залп. -2. Андре на ходу выскакивает из кабины, в упор разряжая обойму в солдата. От же непоседливый военный. Но -5 он оформил легко. Ускорение, залп, -3 бота. Укрыть щитом Андре. Скользим между обломками какого-то танка и здания. Прыжок вверх, залп, -4. Последний под щитами. Быстро приблизиться вплотную. Дальше просто манипуляторами удар в корпус бота и добивающий удар прикладом в верхнюю часть, где находится пилот. Мельком бросаю взгляд в сторону Андре. Тот уже мчится дальше по дороге, уничтожив последнего солдата противника в виде легкого робота. А парень не промах. Пока я тут с тяжелыми ботами разбирался, он умудрился уничтожить обычных солдат и легких роботов. Бросаюсь за ним. А то этот кадр уже успел прилично оторваться вперед. Скрывшись в каких-то полуразрушенных постройках, ушли в невидимость. Дальше уже осторожно пробрались сквозь остатки города и отправились в джунгли. Но даже тут Андре не снижал темп. Только когда мы преодолели джунгли и вышли к пустыне, агент сделал остановку. Бросив задумчивый взгляд в мою сторону, он достал планшет и вставил флешку с заданием. Ввел код доступа и долго читал сообщение. «Да они что, совсем офигели?» Не сдержавшись, выругался он, от злости пнув стоящее рядом с ним дерево. Раздраженно походив из стороны в сторону, пару раз сделал глубокий вдох и выдох, успокаивая нервы и раздражение. «Ладно», — сказал Андре вслух, осматриваясь, — «приказ есть приказ. Одного не могу понять, зачем мне тебя тащить?» Последний вопрос он уже задал, обращаясь ко мне. «Повторите запрос», — произнес мой бот. «Это я так, риторически», — мрачно сказал агент и тяжело вздохнул. «Ну пошли, железяка, нам еще 100 километров по пустыне тащиться». После чего развернулся и бегом направился в сторону песков. Ну и я за ним, естественно. Километров через 50 Андре перешел на шаг, а после, сняв шлем, сделал небольшую остановку свериться с картой на планшете. «Вроде оторвались, не то хорошо», — пробормотал он. Дальше уже шли молча, хотя его раздражение я понимал. Все-таки не каждый день тебе приказывают уничтожить вражеского генерала, да еще и черт знает где. Через час Андре все же решил влезть в кабину моего бота, и я смог ускориться. Ближе к вечеру мы добрались до границы пустыни. Ночевку он решил делать уже в лесу. Я же, прикинув расстояние, понял, что завтра к вечеру мы достигнем города, где, собственно, и находился генерал. Оставив возле себя только 10 дронов, остальных отправил вперед изучать сам город и его окрестности. Хотя Андре и установил вокруг нашей стоянки сигналки, но я все же решил подстраховаться и добавил еще своих. Мало ли. Утром, позавтракав, Андре, подумав, все же решил идти самостоятельно, а не ехать внутри меня. Уж не знаю почему, но мне казалось, что он избегает садиться в бота. С одной стороны, это хорошо, все-таки он весьма опытный агент и, судя по записи боя в городе, сумеет и сам за себя постоять. Но с другой стороны, так мне будет сложнее его охранять. Хотя это и не основная моя миссия, но тем не менее, к Андре я испытывал уважение. Мне-то что, если умру, опять на базе появлюсь, а у него жизнь одна. Но что-то не заметил у него страха или сомнений как в бою, так и после. Вот уж точно настоящий военный. Знает, что миссия невыполнима, но все равно идет вперед. Про таких я только в книгах читал в своем мире. Если будет возможность, попробую ему отход устроить. А то жалко, когда погибают такие волевые люди. Со временем я ошибся. Вместо того, чтобы сразу отправиться в город, Андре сделал остановку в лесу, который почти примыкал к постройкам с северной стороны. Сначала я удивился, но после вспомнил, что в приказе была некая точка Вязь-14, которая являлась местом встречи с разведчиком коалиции. Хотя я думал, что она будет в самом городе, но, похоже, ошибался. Здесь же Андре и решил сделать ночевку. В 7 часов утра к нам приблизилась фигура под оптическим хамелеоном, которую засекли сначала мои дроны, а потом и сенсоры. «Зафиксирован одиночный нарушитель периметра», — произнес голос моего бота, предварительно разбудив Андре. «Откуда?» Тут же вскочив, надев шлем и взяв на изготовку автомат, спросил он. «С 3 часов. Дистанция 120 метров». «Принято. Огонь открывать только после моего приказа». «Приказ принят», — произнес мой бот. Судя по данным сенсоров, это была, во-первых, девушка, во-вторых, явно мастер скрытого перемещения. Она, остановившись за деревом в 10 метрах от нас, быстро выглянула и, увидев нацеленные на нее мои пушки, вышла, подняв руки и отключив хамелеон. Агент целился туда же, куда и я. «Я смотрю, Андре, ты подрос в уровне?» — насмешливо сказала девушка, снимая шлем. «Вика?» — удивленно посмотрел в ее сторону агент. «Привет, красавчик!» — махнула рукой симпатичная девушка с зелеными глазами, слегка тряхнув головой, отчего ее длинные волосы, собранные сзади в хвост, выскочили наружу из-под брони. «Привет!» – недовольно буркнул Андре, снимая шлем и опуская оружие. «Все настолько плохо?» «О чем ты?» – сделав недоуменный вид, спросила Вика. «Если тут один из лучших ассасинов церкви бога Перума, то жди больших проблем!» – грустно ухмыльнулся Андре. «Мне руки-то опустить можно?» – ехидно спросила она. «Витязь, отбой!» С легким сожалением в голосе произнес он, обращаясь ко мне. Мне даже показалось, что он задумался, а стоит ли? Интересные у них отношения. «Спасибо». Тут же, приблизившись, девушка поцеловала Андре в щеку, а после начала осматривать меня. «Как тебе твой новый бот?» «Странный», — кратко сказал Андре, слегка растерявшись и потерев рукой по щеке на месте поцелуя. «А что это сейчас было?» «Передала привет от Светки», — пожав плечами, ответила Вика, весело улыбнувшись. «Она здесь?» — вздрогнув и быстро оглянувшись, спросил, поежившись, он. «Не-а, но очень хочет встретиться», — с намеком в голосе ответила девушка. «Если сможем выжить, то почему бы и нет?» — присаживаясь на поваленное дерево, мрачно произнес Андре. «Ловлю тебя на слове», — обернувшись к нему, подмигнула Вика. «Одного не понимаю, зачем я тут, если есть ты?» — недоуменно спросил Андре. «А ты не особо-то нужен», – пожав плечами, ответила она, после чего указала пальчиком на мой бот. «Вот он нужен, а ты так, доставка к месту». «Кхм-кхм», – закашлялся ошеломленный Андре. «Чего? Что слышал? Или со слухом беда?» – ехидно произнесла Вика. «Мне кажется, или она планомерно хочет вывести его из себя», – подумал я, наблюдая за этой странной сценой. «Или просто ей нравится над ним прикалываться?» «Ты опять?» – обреченно спросил Андре. «Ладно, расскажу уже тебе», — присев напротив него, снисходительно сказала девушка. «Никакой секретной разработки нет. Правда, ты, как всегда, не поверишь, но после того, как двое неизвестных охранника генерала раскидали 2 месяца назад целый отряд спецназа, старцы обратились за помощью к богу Перуму. И вот результат». «Бот?» — возмущенно спросил Андре. «Ты что, издеваешься?» «Не-а», — мотнула весело головой Вика. «Сказала же, не поверишь. Все такой же Фома неверующий». И как тут поверить, если ты утверждаешь, что бота прислал бог? Да еще и почти самого обычного», — раздраженно произнес Андре. «Почти?» — лукаво улыбнулась Вика. «Ну да, есть у него, конечно, странности, но чтобы бог...» Удивленно вскинув брови, проговорил Андре. «Я, конечно, атеист, но тоже понимаю, что как-то на божью помощь это мало похоже». «Как мне сообщили, он сможет нейтрализовать охрану генерала, а дальше уже наша с тобой задача», — безразлично пожав плечиками, сказала Вика. «И чем я тебе смогу помочь?» — хмыкнул Андре. «Вот», — подняв вверх указательный пальчик, произнесла учительским тоном Вика. «Я, конечно, с этим уродом справлюсь, но у него и обычная охрана имеется, и ее как бы многовато». «То есть я приманка, так что ли?» — обреченно вздохнув, спросил Андре. «Я всегда говорила, что ты умный мальчик», — ехидно улыбнулась Вика. «Не зря же с тобой моя сестра встречается, да и ты вроде как ей предложение сделал». «С ножом у горла», — хмыкнул Андре. «Ну так вы, мужики, иногда так медленно думаете», — растягивая слово, произнесла Вика, после чего с подозрением посмотрела на него. «Или ты против?» «Я не против», — устало вздохнул Андре. «Просто вам не кажется, что время неподходящее? Как бы война идет». «Ой, тоже мне причина», — отмахнулась она от его слов. «Вечно где-то кто-то с кем-то воюет. Так что теперь до старости в девках сидеть?» «Эх, Вика, Вика», — покачал головой Андре. «Давай лучше по делу, или у нас времени вагон. Операция сегодня днем, так что еще часа три у нас есть. Я так понимаю, что план уже готов?» Откинувшись назад и прислонившись спиной к дереву, спросил Андре. «Агась», — кивнула она, — «я уже скинула тебе на планшет. Если вкратце, то через 4 часа в 5 километрах отсюда будет проходить патруль из 3 ботов и 10 роботов. Ты с ботом должен их уничтожить. Поднимется тревога, и часть войск ринется прочесывать местность. Ты в это время спрячешься в точке С. Завтра утром переместишься в точку А и займешь позицию. Задача – прикрыть мой отход». «Почему не сегодня?» «Потому что завтра прибывает важный гость генералу. Вот он и отправится его встречать. По дороге его ждет сюрприз, от которого его сразу эвакуируют в здание напротив точки А». Спокойно и серьезно ответила девушка. «Давай ты сначала прочтешь, а потом уже вопросы». «Хорошо», — согласно кивнул Андре, доставая планшет. «Я уже и сам внимательно рассматривал план Вики. Значит, взрывчатка на пути следования кортежа. А ведь если добавить еще в пару мест, да еще и разместить автоматические точки ведения огня, то можно будет вытащить всех темных. Хотя Вика сказала, что их вроде как только 2, но что-то мне не верится. Скорее всего, остальные просто не посчитали нужным появиться. Все-таки хорошо, что я подготовил взрывчатку. Вот и пригодятся запасы». После того, как Андре ознакомился с документом, он удивленно спросил. «И все-таки почему я? Почему не одна из твоих?» «К сожалению, мало кто стреляет так же, как ты», – пожав плечами, ответила Вика. «Да и довериться я могу только тебе. А еще мой проход через линию фронта и исчезновение отвлекло от тебя внимание», — хмыкнув, добавил Андре. «Да и тут, после нападения на патруль, они будут ожидать обычного спецназа, а не тебя. Правильно?» «Ну, и это тоже», — беззаботно согласилась Вика. «И все-таки, что такого в этом боте, кроме очень современного ИИ?» — посмотрев в мою сторону, спросил Андре. «Увы и ах, но этого даже я не знаю», — поморщившись, недовольно ответила она. «Все настолько секретно», — удивился Андре. «Личный приказ верховного монаха», — абсолютно серьезно и с почтением в голосе сказала Вика. «Хм», — хмыкнул задумчиво Андре, глядя на меня. «В общем, если вопросов нет, то я помчалась», — вставая с места, произнесла девушка. «Вроде все понятно», — хмуро ответил недовольный Андре. «Эвакуировать нас будут твои или мои?» «В этом и есть основная проблема», — вздохнула она. «Никто. Для всех нас тут нет. Самим придется добираться до точки резервной эвакуации». «Ясно», — твердо проговорил Андре. «Удачи тебе». «Тебе тоже, красавчик», — весело подмигнув, ответила девушка, надевая шлем. «Надеюсь, завтра встретимся». После чего активировала маскировку и бесшумно, словно тень, побежала в сторону города. «И я тоже... надеюсь». Задумчиво ответил Андре, глядя на место, где еще недавно была девушка. Надев шлем, он не спеша отправился к точке встречи с патрулем. «Пошли готовить засаду», – спокойно сказал он, проходя мимо меня. Прибыв на место, Андре установил несколько растяжек и 3 мин, после чего мы отошли метров на 10 в сторону от предполагаемого маршрута патруля. точно по часам показался патруль. Впереди метрах в 100 двигался один мех и один обычный солдат противника. «Этих попробуем убрать тихо», – произнес Андре, доставая свой нож, который обычно он крутил в руках. «Я же снял с креплений свой меч». Как он собирался тихо уничтожить бота, непонятно. От моего удара мечом по боту будет тот еще звук. Ну да дело его. Как только эти двое поравнялись с нами, Андре тут же прыгнул на солдата, а я, ускорившись, оказался рядом с ботом, проткнув его насквозь. Вот только у Андре не заладилось. Солдат успел среагировать, и агенту пришлось открывать огонь. Да и у меня в боте оказался еще один солдат, так что пришлось добить его из плечевого пулемета. К нам уже устремились остальные противники. Андре проскочил по земле, и я, схватив его манипулятором, забросил к себе в кабину, после чего тут же столкнулся со вторым ботом. Быстро скинув его захват с моих манипуляторов, дал в него залп из пушки, а потом, подхватив свой автомат, добил. Андре уже выскочил из меня и вовсю развлекался с роботами. Я же, ускорившись, догнал убегающего последнего бота и просто пронзил его мечом. Патроны нужно беречь. Хотя пока летел к нему, один из моих плечевых пулеметов помогал Андре. Весь бой продлился 1,5 минуты. Был отряд и нет отряда. Нам же предстояла очередная гонка со временем. В этот раз, следуя маршрутам, подготовленным заранее Викой, мы без приключений достигли точки С. Это оказался жилой дом. Спрятались в подвале этого дома. Мои дроны к этому моменту полностью закончили изучать маршрут движения кортежа генерала. Сегодня ночью у меня будет много работы. На всякий случай, добавив еду Андре сильного снотворного, я дождался, когда он уснет, и приступил к подготовке. Нужно было разместить 12 мин и установить 6 автоматических снайперских точек. Да и дронов расположил так, чтобы у них был максимальный угол поражения противника. Еле успел за ночь все поставить и проверить. На следующий день кортеж генерала появился точно по расписанию. Первым сработал заряд Вики, а дальше машины устремились в сторону нужного нам здания. Ну вот и настал момент истины. Прав я в своих расчетах или нет? Виктория Корнева, устроившись в своем схроне прямо возле зала, куда должен был прибыть генерал, наблюдала на планшете за движением колонны цели. Ее мина сработала идеально. Даже одну машину удалось повредить. Вряд ли кто-то погиб, но все равно приятно. Но когда генерал вошел в здание, начались странности. Сработали еще 2 мины, установленные не ею. Но генерала накрыл щитом возникший словно из воздуха охранник в странной черной броне. «Похоже, это именно те самые охранники», — подумала Вика. «Значит, бот начал действовать?» Тут же откуда-то с дома напротив раздался выстрел, но на пути пули встал другой охранник. Первый тут же устремился на звук. Когда генерал достиг лифта, здание потрясло еще 2 взрыва. Но появившиеся еще 2 охранника опять закрыли собой генерала. А дальше началось форменное нападение только без единого солдата или робота. В генерала стреляли и еще 5 раз взрывали, но все без толку. Охрана каким-то образом полностью защитила генерала. Вика уже подумывала отменить миссию, отчетливо понимая, что против таких монстров она не справится. Перед самым входом в убежище, в котором, собственно, и спряталась девушка, прямо с потолка упала фигура. Генерала охрана втолкнула в бункер, в то время как все 4 охранников бросились на нападавшего в серебряной броне. «Посланник!» – моментально догадалась девушка. Уж эту фигуру не узнать она не могла. Им во время обучения в монастырской академии не раз показывали рисованные изображения посланника. Рука Бога явилась в мир. С трепетом Вика наблюдала за боем, впрочем, не забывая отслеживать ситуацию в бункере. Заранее подготовленный ядовитый газ уже заполнял помещение. У него не было ни цвета, ни запаха. Сомнительно, что генерала это свалит, но вот обычную охрану точно должно убить. Тем временем посланник каким-то невероятным образом смог пронзить одного из черных бойцов. В тот момент за его спиной, словно из воздуха, появились дроны, открыв шквальный огонь по оставшимся. Что, впрочем, никакого вреда черным не нанесло. Фыркнув недовольно про себя, Вика убрала планшет и плавно выскользнула из укрытия. Как и ожидалось, на генерала яд не подействовал, а значит, вместо того, чтобы смотреть интересный бой, придется самой сражаться. Более того, генерал встретил ее удар меча блоком. Одетый в доспехи с двумя механическими хвостами на спине, генерал не выглядел растерянным или испуганным. Скорее, довольным. Вика ринулась в бой, обнажив сразу два меча и запустив на всякий случай вентиляцию помещения. Она уже не была уверена, что сможет справиться с этим генералом. После очередной ее атаки генерал умудрился ударом руки повредить ей шлем, так что пришлось его сбросить, чтобы не мешал. В ее сторону устремились эти его механические конечности, что каким-то странным образом могли удлиняться и фактически преследовать ловкую девушку. Проскочив между ними и взлетая в воздух, она пролетела над головой генерала, собираясь закончить бой, но и тут он смог удивить ее, успев закрыться этими манипуляторами. А потом прямой удар его кулака достиг тела девушки. Вика, пролетев через все помещение, ударилась о стену так сильно, что из нее вылетел весь воздух, а в стене образовалась выемка. Она попыталась подняться, но тут же упала. Все ребра были сломаны. Ее броня автоматически впрыснула в ее тело обезболивающее. Вика, с трудом присев, смотрела, как к ней приближается генерал. Вот только ближе 5 метров он не подошел, остановившись на месте. «Надо же!» — усмехнувшись, произнес он. «Наконец монахи показали свое истинное лицо. Прислали ассасина. Вот только не учли того, что я давно уже не тот, кем был. Не только ваш бог откликается на призыв верующих». Вика молча слушала, думая о том, что если бы еще один шаг, то можно активировать встроенную в костюм бомбу, и тогда генералу конец. Правда, и девушке тоже. «Думаешь меня взорвать?» — улыбнулся генерал. «Я прекрасно знаю возможности девок Перума. На этом расстоянии твои бомбы бесполезны. Но я все же постараюсь сделать так, чтобы ты выжила. Кстати, уже сделал». «Довольно», — произнес он. «Теперь ты уже не взорвешься. Подарок бога оказался намного полезнее, чем я думал. Эти доспехи из нанитов просто великолепны. Могу сделать почти все, что угодно». Вика, ощутив странное волнение, попробовала активировать бомбу, но ничего не произошло. Тогда она уже хотела раскусить пломбу в зубе, но не смогла двинуть ни единым мускулом. «Умереть я тебе, дорогуша, не дам», — покачав головой, сказал генерал. «Или ты думаешь, что вы сюда прибыли, чтобы убить меня?» «Нет, вы сюда прибыли, чтобы я мог разрушить коалицию», — возбужденно добавил он. «Но для этого ты мне нужна живой. Я уже так и вижу эти мировые заголовки. Церковь Перума вмешивается в мирскую жизнь и тайно управляет правителем империи. Ха, как тебе заголовок? Подходит?» «А ведь я столько времени потратил на то, чтобы вас сюда заманить. А сейчас у меня есть все. Записи нападения и живой свидетель. Мне даже интересно, через сколько мои препараты превратят тебя в безвольную и послушную куклу». Ощущая волну внутреннего страха в сознании девушки, генерал ликовал и наслаждался моментом. «Надо отдать должное вашему богу. Он прислал очень сильного посланника. Вот только задание по охране он, похоже, выдал не на тебя, а на кого-то другого. К тому же он один, а мой бог прислал 4. Не знаешь почему? Потому что не все ваши старейшины считают моего бога смерха, тьмой и врагом. Они, кстати, правы. Мой бог — это развитие. Правда, согласен, что он не ценит жизнь людей, но право слова — это такая мелочь. Так что через...» Вика судорожно искала возможность хоть как-то погибнуть, но не видела ее. Связи не было, да и кто сможет проникнуть в бункер? Она даже не знала, что для нее было страшнее – предатели в собственной церкви или это чудовище, что стояло перед ней. А человек ли он вообще? Ее взгляд не сразу осознал изменения в комнате, да и сам генерал с изумлением смотрел на меч, что торчал из его груди. Но тут меч сдвинулся резким движением в сторону, и генерал упал, разделенный на 2 части. Что-то невидимое подхватило Вику на руки еще до того, как половинки генерала упали на пол. А потом она потеряла сознание от перегрузки, что надавило на все ее тело. Все же Макс, стараясь покинуть зону возможного поражения взрыва вражеского костюма, выжимал максимальную скорость. У него самого потемнело в глазах от таких перегрузок. Все оказалось не так сложно, как предполагал. В этот раз против меня были весьма слабые в боевом искусстве бойцы темных. Ну или я существенно вырос. В любом случае, я успел их победить до того, как девушка погибла. Хотя, судя по словам этого генерала, он и не хотел ее смерти. А вот выбраться из здания оказалось проблемой, еле успел. Уже когда был в воздухе, сзади ощутимо тряхнуло, а после многоэтажное здание сложилось, словно карточный домик. Приземлившись возле настороженного Андрея, который направил оружие в мою сторону, облегченно выдохнул. Кажется, я все-таки прошел миссию. Положив девушку внутрь бота, обернулся в сторону Андре и, хмыкнув, обошел бота, открыв заднюю часть, где, собственно, и сидел все это время. «Садись, у вас есть время, чтобы скрыться. Все управление бота будет у тебя. Поспеши», – произнес я, указывая рукой в открывшуюся нишу робота. Вот за что люблю военных, так это за отсутствие лишних вопросов в таких ситуациях. Андре не стал что-либо говорить, а просто кивнул и тут же занял мое место. После чего бот ожил и, активировав маскировку, устремился подальше отсюда. Меня окружила пленка переноса, и я, пожалуй, впервые за все миссии был доволен собой. Парня и девушку спас, главного гада убил, задание системы выполнил. Есть чем гордиться. Миссия выполнена. Это было последнее, что я успел увидеть перед переходом, радостно и довольно улыбаясь. На соседней крыше, стоя в невидимости, один из темных рыцарей спокойно смотрел в сторону удаляющегося бота. Сфера, что уносила посланника врага, уже почти исчезла. И в этот момент его самого начала окружать такая же пленка переноса. Он, конечно, мог успеть ликвидировать тех, кто убил их жреца, но зачем? Миссия выполнена. Запись нападения ассасина храма вражеского бота сохранена и отправлена кому надо. Единственное, что смущало рыцаря, так это движение серебряного посланника врага. Где-то они уже встречались, это точно. В любом случае, он прошел 6-й уровень, так что вряд ли они еще встретятся. Но что-то на краю сознания беспокоило рыцаря, что-то невидимое и непонятное. То, что обычные люди называют интуицией. Странно, что у него, избранного, тоже есть это чувство. На этой мысли он потерял сознание. Как обычно. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.